Глава 28. Апрель 1943. Дорсет. Англия. «Ты опять победила», — сказала Оливия Андерсон, отодвигая от себя доску для шашек носком ноги. Потом подошла к проигрывателю и по новой запустила пластинку с песнями Бинга Кросби. «Вот что происходит, если слушать рождественские песни в апреле», — пошутила Лена, собирая с доски черные и красные фишки. Обе девочки после обеда сидели в библиотеке школы Брайервуд, наслаждаясь тишиной пасхальных каникул. Большая часть девочек разъехались по домам, но у мамы Оливии не было денег, чтобы везти ее домой всего на 2 недели. «А мне просто песня нравится», — сказала Оливия, закатывая глаза. Клара пригласила Лену поехать вместе с ней в дом к ее родителям, но девушка предпочла остаться в общежитии. Ее привлекала сама идея остаться здесь, когда все разъедутся, да и хотелось составить Оливии компанию. «Песня просто замечательная. Как я надеюсь, что сестра-хозяйка позволит нам пойти в кино. «Дорога в Марокко» должно быть очень веселый фильм». Лена улыбнулась в ответ. Последние месяцы пронеслись для нее незаметно. Когда Лена без приглашения заявилась в Брайервуд, Клара быстро помогла устроить ей ученицы и проследила, чтобы той позволили жить в школе. И хотя Лена ни разу не училась по школьной программе, она не тратила время на мелочи, с головой погрузившись в учебу и находя в ней удовольствие и способ отвлечься от дурных мыслей. Пока у Лены не появился официальный опекун, ей было дано позволение жить вместе с Кларой, пока все не уляжется. Каждый день после учебы Лена ждала в столовой, пока Клара не закончит вести уроки. Потом они вместе отправлялись в ее небольшой коттедж, который Клара делила с 2 другими учительницами, и обсуждали события дня. Вечерами Лена лежала на животе на своей кровати и слушала Кларины восторженные рассказы о Фитце, пока в камине медленно горел огонь. С помощью Клары Лена продолжила свое лечение. Поняв, что в школу Лена пришла с одной тростью и никаких лечебных приспособлений не привезла, она сразу же вызвала из Лондона доктора, чтобы расписать режим ежедневных тренировок. Лена следовала ему с таким усердием, что вскоре сумела преодолевать целые пролеты лестницы и коридоры без какой-либо помощи. В январе Лена почувствовала, что готова переехать в общежитие к другим девочкам. Ее поселили в тот блок, где жили девочки старших классов, и именно там она познакомилась с Оливией. Ей было столько же лет, и они спали на соседних кроватях, и неудивительно, что они быстро сдружились на почве ненависти к холодной воде во время утренних умываний и к грубым простыням, от которых все тело наутро чесалось. Их зарождающаяся дружба укрепилась, когда Лена узнала, что Оливия потеряла отца во время обвала в шахте в прошлом году. «Мама не знает, куда меня деть», — как-то раз прошептала она Лене перед сном. «К счастью, папа был достаточно умен, чтобы вложить деньги для моего обучения в трест. Если бы не это, мать бы потратила все в пабах», — объяснила Оливия. Изначально деньги были рассчитаны на университет. У ее отца не было сыновей, а потому все его надежды были на дочь. Но после его смерти Оливия с мамой решили потратить эти деньги на школу-интернат. «Мама хотела, чтобы я съехала из дома, поэтому решение лучше просто не найти». Вместе они выглядели забавно. Низкорослая, смуглая Лена — с кудрявыми темными волосами, и Оливия, блондинка с почти белыми волосами и бледной, как молоко, кожей. Будучи ростом почти 1,80 м, она забавно возвышалась над Леной. У них были разные устремления. Если Лена вся отдавалась учебе и часто брала дополнительные задания, то Оливия проводила свободное время за шитьем, макияжем и укладкой волос. Но их различия лишь укрепляли дружбу. Лена помогала Оливии со школьными заданиями, а та учила Лену подводить глаза и выпрямлять волосы, если той хотелось принарядиться. И хотя сердце ее все еще ныло от тоски по папе и Александру, Лена очень радовалась, что поступила в эту школу. И вот, сидя в библиотеке, Оливия пролистывала каталог с выкройками. Шить ей пришлось научиться по необходимости. Все-таки было практически невозможно найти одежду, которая была бы по размеру с ее-то ростом. «А вот следующее, что я сошью», — сказала она, показывая Лене красно-серый сарафан. «Боже мой!» Лена, стоявшая около игрового стола и собиравшая шашки в коробку, нахмурилась. «Что случилось?» Оливия быстро оказалась рядом. Смахнув с лица пряди волос, она с улыбкой произнесла, указывая на трость, которая стояла рядом с диваном. «Ты опять это сделала?» Лена посмотрела на ноги и заморгала. Все чаще и чаще она вставала и ходила, совершенно забыв о трости. «Думаю, да», — ответила она. «Это так здорово! А что дальше? Может быть, завтра мне скажут, что ты присоединилась к нашей хоккейной команде?» Но улыбка быстро сошла с лица Оливии, когда та заметила слезу, скатившуюся по Лене на щеке. «Прости, хорошая моя, я ведь только шутила!» Лена покачала головой, вернулась на диван и обняла, прижав к себе зеленую вельветовую подушку. «Я не об этом», — пробормотала она, когда Оливия подсела рядом и обеспокоенно взглянула на нее. «Неужели я смогла пройтись туда-сюда? И как я умудрилась не заметить этого?» «Но это же хороший знак», — подбадривала ее Оливия. «Похоже, что ты больше не нуждаешься в помощи». Лена шмыгнула носом. «Не хочу думать об этом. Не хочу быть неблагодарной, но это... Все, кто любил меня, мечтали бы увидеть это, но никого нет рядом». Она затихла и смахнула слезы с глаз. «Ливи, прости меня». «Тебе не за что извиняться. Ты же это об отце сказала?» Лена кивнула, пытаясь проглотить комок в горле. «Мне его не хватает», — прошептала она. Она не любила раскрываться перед другими, не желая показаться слабой для посторонних, но Оливии она доверяла. «Разумеется, и от этого никуда не деться. Их будет вечно не хватать». «Но тогда», — продолжила Лена, сильнее сжимая подушку, «мне стыдно, если я хоть минуту о нем не вспоминаю, как, например, сейчас». Он бы хотел это увидеть, а я об этом не подумала, когда вставала без трости. Оливия потерла руки. «Все в порядке. Тебе вовсе не обязательно жить прошлым каждую секунду. Никто не подумает, что ты неблагодарная или забыла». «Прости, что подняла такую тему». Лена закрыла глаза. «Можешь поднимать ее так часто, как тебе требуется. Мама ни о чем со мной говорить не хотела, так что и мне от этого легче». Оливия грустно улыбнулась, но вдруг приободрилась и сказала: «Слушай, у нас есть еще неделя до того, как повариха вернется и опять начнет пытать нас вареными овощами. Может быть, мы пока навестим склад с продовольствием?» И в этот момент в библиотеку ворвалась сестра-хозяйка. «Лена, вот ты где! Клара просит тебя к телефону!» Подруги обменялись взглядами, и Оливия сказала: «Я подожду, а ты беги!» В офисе администрации минутой позже Лена схватила телефон и поднесла его к уху. «У аппарата?» «Лена?» — взволнованно заговорила Клара. «Фитц сделал мне предложение. Я выхожу замуж!»